Эпизод 14. Страшно рубились они, Гуннар, Свард и Жизнамир. Но все мы видели, что с Гуннаром творилось худое. Дважды он захлебывался кашлем и даже отскакивал на несколько шагов назад, давая себе передышку. И оба раза Жизнамир кидался зверем прикончить. И я стискивал кулаки, потому что казалось еще чуть и лежать северянину на холодном речном льду. А Жизнамир добром замирится с моим кожемякой. И, может, даже в дом к себе его позовет жить, все-таки родня. Но Гуннара выручало великое умение, о котором мы с Добрыней ведали не понаслышке. А показывал ли он его Жизнамиру, дажди бог весть. Гуннар Свард змеем уходил из-под топора. И глаза у него все время были уверенные, спокойные, я видел. Он только побледнел, сильно, будто от страха. А ведь его, Гуннара, не так-то просто было испугать. Или, может, привиделось. А потом он неожиданно перестал уворачиваться и наградил Жизнамира таким ударом, что тот едва устоял. Тяжко лязгнули топоры и с трудом выдержали топорище. Видал я славных бойцов, но чтобы дрались, как Гуннар, тогда ни разу еще. Отдавал все, сжигал себя без остатка. И тут-то я понял, почему те карелы весной не взяли ни корабельного сарая, ни корабля, потому что это Гуннар Свард их защищал. Жизнамир так и не смог коснуться его оружием. Никто не уследил, как это он оказался вдруг на льду, и его секира полетела прочь, шурша и кружась. Князь Рюрик поднялся со скамьи, но вмешиваться не стал. Даже ему, князю, не с руки встревать, когда судит свой суд суровый Перун. Жизнамир еще попытался спастись, отползти, упираясь в лед здоровой рукой, но далеко не уполз. Сбил с него шелом урманский топор. И тогда-то Жизнамир выдал всю истину. Закричал в смертной истоме: «Я тебе девку отдать хотел! Тебе!» Гуннар Свард ничего ему не ответил, лишь ощерился лесным волком и не остановил удара. Даже не задержал. Вот как она аукнулась на том льду, Добрынина свадебная клятва. Вот как рассудили справедливые боги и родительница река. Гуннар шел к Добрыне, держа секиру в руке. И все видели, что он шатался. Добрыня твердо шагнул навстречу, говорить так говорить, драться так драться. Бедная найденка совсем поникла. Я обхватил ее беспомощную и почувствовал себя взрослым мужем, ей защитником. Гуннар остановился перед Добрыней, посмотрел ему в лицо. Мне не привиделось. Взаправду был белый весь, как снег тающий, лишь глаза светились по-прежнему. «Шурина твоего я убил», — сказал он негромко и усмехнулся кривой усмешкой. «Месть мстить захочешь? Сойдемся с тобой в другой раз. Ныне у меня раны вроде открылись». Вот так молвил. И начал валиться медленно, навзничь, сквозь редкий кружившийся снежок. Добрыня успел подхватить его на руки, не позволил упасть. Мореходы сорвались с места, все как один. Асмунд, кормщик, подоспел прежде других, хотел перенять у Добрыни побратима. Добрыня ему не отдал, понес сам. Асмунд взял со льда оброненную секиру, двинулся следом. Гуннар ничего им больше не говорил и не жаловался на раны. Но из кожаного рукава протянулась вниз темная струйка. Добрыня сперва шагом шел, потом приметил это, бегом побежал. Гуннар умер на другой день к вечеру. Умирал тяжело. Исходил кровью из вновь открывшихся ран. Никто так и не сумел ту кровь запереть, даже лекарь премудрый, что к самому князю ходил. Может, бабка Доброгнева управилась бы, да сама не жила больше на свете. Саотчичи урмани сильно о нем горевали, хотели даже, как умрет, сжечь с ним свой корабль. Так, дескать, больше почету будет ему на небесах. Гуннар им запретил: «Я умру от боевых ран, и не думаю, чтобы там передо мной захлопнулись ворота. А вам корабль пригодится». Потом отыскал взглядом найденку, а ногти у него на пальцах начинали уже синеть, и сказал еще: «Спела бы, соловушка, как тогда. Давно же я про лебедя не слыхал». Мы все были рядом. и Добрыня, и Найденка, и я. Такой просьбу да не уважить. Найденка наклонилась над ним, зажмурилась и запела. Тихо так. Ватажники его стояли молча вокруг и плохо понимали, должно быть, в чем дело, но не мешали. Холодна вода в быстрой реченьке. Гонит ветер злой тучи черные. Тучи черные, тучи зимние. Из-под тех-то туч плачет лебедь бел. Плачет лебедь бел, убивается. Гуннар ту песню до конца не дослушал. Все равно, что задремал, даже руки не вздрогнули. Найденка и не заметила, как погасли у него глаза. Ты прости, прощай, речка светлая. Ты прости, прощай, зелен шумный лес. Как весна придет, может, свидимся. Может, свидимся, повстречаемся. Только б вынесли крылья быстрые. Только б вынесли да не выдали, над чужой землей не сломились. Так-то вот, далеко ушел, не отзовется, не расспросишь его. Подвели белые крылья. Не увидит он больше своей урманской земли. И казалось мне, будто я чем был перед ним виноват.